Здравствуйте. Меня зовут Владислава Друдько. Я являюсь директором департамента программ по лидерству и личной эффективности, сертифицированным мастером-тренером. Имею 20-летний опыт работы в бизнес-обучении, из них 10 лет на позиции топ-менеджера в крупных финансовых и страховых компаниях. Сегодня в рамках программы «Организационное поведение» мы рассмотрим с вами такое понятие, как группа и команда и групповая динамика, а также познакомимся с этапами развития команды и распределением ролей в команде. Сегодня очень много идет споров о том, что такое группа и что такое команда. Многие считают, что эти понятия очень взаимосвязаны между собой, и группу называют команду, команду называют группой. Наша задача с вами понять, чем же отличается группа от команды. Мы часто используем эти понятия как взаимосвязанные, однако между ними есть существенная разница. Каковы сходства и различия команды? Всегда ли нужно создавать команду на определенных этапах развития всей компании? Или достаточно обойтись просто групповым взаимодействием? Давайте сначала с вами определимся с понятиями, что такое группа и что такое команда. Обратите, пожалуйста, внимание на первый слайд и понятие группы, данное Шайном и Беннисом. Группа – это количество людей, которые взаимодействуют друг с другом, психологически осознают друг друга и воспринимают себя как группу. И команда. Команда – понятие, данное Санстрелом, Мезом и Фатрелом. Команда – это группа людей, которую разделяет ответственность за результаты деятельности в организации. Обратите, пожалуйста, внимание на ключевое слово, которое отличает группу от команды. Это ответственность за результаты деятельности организации. Основные отличия группы и команды вы можете увидеть на предлагаемой таблице. Вы можете обратить внимание на то, что группу от команды отдаляют и ограниченность в размерах, и общие цели, и распределение ролей, и взаимодействие, прозрачное и понятное взаимодействие между членами команды, и совместная работа. Давайте рассмотрим понятие группы и команды на примере одной управляющей компании. В одной управляющей компании есть финансовый отдел, который возглавляет финансовый инспектор. В данной команде существует относительное количество, ограниченное количество сотрудников, которые следуют общей, понятной всем и принимаемой цели, между ними распределены четко задачи, понятны роли, понятны полномочия. Финансовый отдел мы называем командой, еще раз, потому что этих людей связывает общая цель, прозрачные коммуникации и распределенные роли. Однако данный финансовый отдел входит в большую управляющую компанию, где существует много других отделов. Например, отдел персонала, отдел кадров, отдел продаж, отдел подбора и так далее. Так вот, сотрудники каждого из этих отделов не объединены общей целью и между ними не распределены определенные задачи. Они просто осознают себя в части целого, в части большой организации. Поэтому сотрудников разных отделов в одной управляющей компании мы называем группой людей. Если пойти дальше и обратить внимание на топ-менеджеров, на руководителей этих отделов, которые собираются на еженедельные совещания, планируют свою работу, собираются на еженедельных совещаниях, планируют свою работу, планируют деятельность всей организации, следуют общей цели компании. А вот группу топ-менеджеров мы называем командой топ-менеджеров. Таким образом, вы можете еще раз для себя усвоить, что группу от команды отличает основные ключевые слова. Это следование общим целям, четкое прозрачное распределение задач и выстроенные межличностные коммуникации. Для чего нужны команды? Команды нужны в первую очередь в тех ситуациях компании, когда нужно выполнять большой объем работы, когда одному человеку эта работа не под силу. Также в ситуации неопределенности и изменений командная работа повышает эффективность, потому как, когда распределены роли и людям понятны четко цели, куда они следуют, уровень стресса заметно снижен, а это значит, межличностные коммуникации более прозрачны, более понятны, а значит, более комфортны. Давайте рассмотрим пример команды и группы на двух спортивных командах, на бейсбольной команде и на баскетбольной. Ну, если вы помните правила игры в бейсбольной команде, члены группы относительно независимы друг от друга и никогда не взаимодействуют вместе. Таким образом, это группа спортсменов. А вот в баскетбольной команде совершенно другие правила. Члены группы постоянно на поле взаимодействуют друг с другом, бегают, защищают, нападают, забивают. Когда на поле выходит новый игрок, члены команды должны играть вместе с ним. Таким образом, баскетбол – это спортивная команда. Давайте сейчас обратим внимание и рассмотрим критерии эффективности деятельности команды. Обратите, пожалуйста, свое внимание на предлагаемый слайд. Критерии эффективности деятельности команды, их всего 5, вы о некоторых из них уже знаете. Задача, планирование и постановка целей. Если в команде нет четких и прозрачных целей, если работа не спланирована в перспективу и на ближайшее будущее, если участники команды не знают, какую конкретно задачу они выполняют, это понижает эффективность работы команды. Роли в команде. Каждый участник команды понимает, какую роль он играет. Мы о ролях будем говорить несколько позже. Процесс функционирования команды, межличностные отношения и отношения между командами. Итак, основные критерии эффективности деятельности команды. Эти критерии вы можете увидеть на предлагаемом слайде. Их всего 5. Давайте коротко остановимся на каждом из них. Итак, задача, планирование и постановка цели. Это очень важный момент для того, чтобы создать эффективную команду. Мне очень часто доводится, работая в других компаниях в качестве консультанта, идти по коридору, и очень интересно, всегда любопытно задать вопрос сотруднику: скажите, пожалуйста, почему вы ходите на работу именно сюда и именно в эту компанию? И вы знаете, 70% сотрудников мне отвечают: все что угодно, только не то, что связано с его личной целью или с целью его организации в бизнесе. Ну, все что угодно, это что? Я здесь близко живу, у меня здесь хороший соцпакет, компания имеет звучное имя на рынке, у меня здесь автомобиль в кредит и так далее. А цель для сотрудника, цель и поставленная задача – это первый шаг к повышению его мотивации работы в группе. Принято считать, что постановка целей повышает на 16% эффективность работы за счет мотивации. Я вам приведу простой пример на тренинге. У меня сидят участники, которые учатся правилам постановки целей и планирования. Я ставлю перед ними мусорку и прошу одного участника свернуть как можно большее количество бумаг и забросить их в мусорку. Участник тренинга пытается сминать бумаги, вяло забрасывая их в мусорку, не понимая, что я от него в принципе хочу. Когда он заканчивает выполнять эту работу, а я до того, как он начинает забрасывать бумаги, засекаю время. Когда я его останавливаю, предлагаю следующему участнику выполнить следующую работу. За 5 минут, которые забрасывал предыдущий участник, за которые забрасывал предыдущий участник бумагу в мусорку, мы посчитали количество заброшенных бумаг, их было 15, нужно забросить больше 15 бумаг. Угадайте, как вел себя второй участник на тренинге, которому я четко очертила время и количество? У него появился драйв. Он стал спешить в уложенное время забросить как можно больше 15 свернутых бумаг. Когда, да, он действительно справился с упражнением и запросил больше 15 свернутых бумаг в эту мусорку за 5 минут. Когда я остановила упражнение, два участника, которые принимали участие в этой игре, находились в разном эмоциональном состоянии. Как вы думаете, какой из них был более обиженным на меня? Ну, конечно, первый. почему. Я задала ему вопрос: вы сейчас испытываете не очень комфортное состояние, почему? Он мне ответил: Влада, вы не поставили передо мной четкую цель, вы не сказали мне количество, и я не понимал вообще, что вы от меня хотите. Понимаете, да? Четко поставленная, очерченная цель во времени, в пространстве и в количестве всегда будет мотивировать ваших сотрудников на эффективное достижение. Поэтому помните о том, что одним из важных критериев эффективной работы в группе является постановка целей, планирование и распределение задач. Итак, роли в команде. Роли в команде – это распределение ответственности между членами одной команды, кто, почему, когда, зачем, перед кем отчитывается и кто кому передает какие инструменты или документы. Следующий критерий – это процесс функционирования команды. На этом этапе очень важно обсуждать, разговаривать с людьми, разговаривать с подчиненными, встречаться с ними как можно чаще и как можно больше, давать им обратной связи и спрашивать у них о том, что происходит. Процесс функционирования команды определяет нормы поведения сотрудников в одной команде, тип и стиль принятия решения, методы мотивации и наказания. На вопрос, как часто вы общаетесь со своими подчиненными, ну, последний, самый, наверное, рекордный ответ я слышала у одного из руководителей департамента продаж раз в квартал. Следующий вопрос я ему задала: насколько эффективны продажи в вашем подразделении? Полагаю, что участник слукавил, сказал: очень эффективны. Хотя возникает большой вопрос: может ли быть эффективной команда, которая видит своего руководителя раз в 3 месяца? Ведь мы говорим о том, что люди желают и испытывают удовольствие находиться и жить в социуме, так как все мы выросли в семье, все мы выросли в окружении людей, и поэтому модели поведения человека, связанные, неважно, в организации или где бы то он ни находился, необходимость и потребность в социуме, в общении, в обратной связи и в возможности делиться своими ощущениями. Ну, если вы используете такую политику встречаться со своими подчиненными раз в квартал, у меня тоже возникнет к вам вопрос. И последний критерий – это отношения между командами. Это очень важный критерий для эффективности работы одной команды. Почему? Сегодня в бизнесе очень часто одна команда в рамках большой корпорации или компании очень сильно влияет на эффективность работы другой команды. Ну, возьмем простой пример. Отдел продаж, поставлены четкие глобальные планы по перехвату клиентов у конкурентов. Соответственно, для выполнения этих планов отделу продаж нужно энное количество хороших, классных сейлзов. Отдел продаж обращается традиционно куда? В отдел по работе с персоналом. У отдела по работе с персоналом много своих важных задач, потому что в каждом отделе стоят свои определенные планы, а вы знаете, что дефицит с персоналом существует всегда с хорошим персоналом в рамках любой компании. И вот обращается отдел продаж в отдел по работе с персоналом с заявкой подобрать такое-то количество менеджеров по продажам с такими-то компетенциями. Соответственно, задач, я уже повторяюсь, у отдела продаж много других, потому что есть много других подразделений. И здесь очень важно, насколько люди хорошо контактируют между собой и насколько они умеют договариваться. Это тоже может быть часть команды. Обычно в компаниях, которые уделяют большое внимание повышению эффективности работы сотрудников, когда создаются новые проекты, ну, а, например, проект, о котором я только что сказала, в отделе продаж, новая стратегия перехват клиентов и конкурентов, это новый проект. Поэтому очень часто компании собирают на так называемый тимбилдинг, командообразование сотрудников отдела по работе с персоналом и сотрудников отделов продаж. И там они учатся вместе жить. После того, как они на тренинге пробуют новые ролевые модели, выстраивают свои межличностные отношения, возвращаясь в обычную жизнь, им гораздо проще договариваться, да, потому что в бизнесе существуют не только формальные политики и процедуры, но еще и просто межличностные коммуникации. Итак, сейчас мы рассмотрели с вами основные критерии эффективности деятельности команды. Я приведу вам один пример, который был в свое время поставлен в качестве эксперимента в Лондонском университете Тевис Так. Эксперимент назывался «Межгрупповая конференция». Что было сделано? Сотрудников разделили на две группы участников и приставили к ним консультанта. Консультант не был фасилитатором и ведущим этой группы. Он просто наблюдал за работой, за поведением участников и высказывал свои критические и некритические оценки каждому участнику. Что же происходило в группе? Так как в группе не было выстроенного лидера, не были определены четко цели и задачи, зачем здесь собрали людей, очень заметно повысился уровень тревожности. И поведение людей сопровождалось очень высокой степенью агрессии, скажем, даже истеричным смехом. Люди начинали высказывать в адрес друг друга не очень лицеприятные вещи, после чего они сделали попытку поменять консультанта, и после неудавшейся попытки поменять консультанта, как обычно это происходит в классе, где нет хорошего преподавателя, сотрудники нашли в группе козла отпущения и всю свою агрессию стали вымещать на этом человеке. Поэтому часть команды просто самоустранилась. Никому не хотелось быть в роли козла отпущения, поэтому люди просто замерли и не высказывали вообще никаких эмоций. На этом эксперимент закончился. В итоге люди занимались всем, чем угодно, только не исследованием собственного поведения. Этот пример я рассказала к тем вышеперечисленным критериям, которые я только что вам прокомментировала. Что очень важно, что если нет четко обозначенной цели, поставленных задач, прописанных ролей, о лидере мы говорим в отдельном курсе, сегодня немножко затронем, никогда не выстроятся межличностные коммуникации. А если в команде нет целей, не выстраиваются межличностные коммуникации, она не может быть эффективной. Итак, уважаемые, будем двигаться с вами дальше. Сейчас вы познакомились с критериями эффективности деятельности команды, и каждый из них мы разобрали подробно на примере групповой конференции. Сейчас мы с вами познакомимся с тем, что такое групповая динамика. Ну, само слово «динамика» — это слово-антоним слову «статик». Давайте обратимся к слайду и познакомимся с определением. Что же такое групповая динамика? Групповая динамика — это обозначение, в отличие от статики группы, совокупности тех динамических процессов, которые одновременно происходят в группе в какую-то единицу времени и которые знаменуют собой движение группы от стадии к стадии, то есть ее развитие. Ну, наверное, ни для кого из вас не секрет, что движение — это жизнь, и человек развивается только за счет движения. Давайте сейчас попробуем понаблюдать, каким образом происходит развитие группы или развитие команды. Итак, существует, мы рассмотрим это на модели Такмана, ну, самая популярная в бизнесе, часто применяемая модель Такмана, который обрисовал четыре основные стадии развития группы, развития команды. Обратите, пожалуйста, внимание на предлагаемый слайд. Вы можете заметить, что существует неравномерное распределение графика, причем он движется не сначала не по восходящей, а по нисходящей траектории. Итак, первая стадия развития команды — это формирование. Что такое формирование команды относительно тех критериев, которые мы с вами только что подробно рассмотрели? На этапе формирования команды люди очень внимательно и осмотрительно относятся друг к другу. Люди присматриваются друг к другу, делают сознательный или бессознательный выбор, с кем они, почему они, кому они доверяют в команде, это еще не команда в группе, кому не доверяют. Что происходит на этапе формирования группы? нет четко обозначенных целей, нет четко распределенных ролей, межличностные коммуникации не выстроены, несмотря на то, что конфликтов в группе нет, группа существует довольно спокойно, однако существуют скрытые, еще не выраженные конфликты внутри каждого сотрудника, внутри каждого индивидуума. Я уже повторяюсь, люди ведут себя вежливо друг с другом, но это для вас, как для руководителя, сигнал задуматься, что вежливость на этапе формирования команды — это не успех. Это поведение, закономерное поведение человека, который делает пока еще осознанный выбор, с кем он идет, во имя чего он идет и почему он это делает. Итак, на этапе формирования существует определенный стиль управления. Я думаю, вы, как руководитель, должны усвоить этот стиль как жесткий и директивный. На этом этапе руководитель яркий, ярко выраженный лидер. Стиль управления директивный, четко поставленные задачи, четкий контроль. Здесь нет места делегированию полномочий и возможности взаимодействовать, советоваться и спрашивать. Руководитель позиционирует себя как лидер для того, чтобы на следующих этапах развития команды ей было легче управлять, а следующие этапы будут сложнее. Задача руководителя – предоставить все ресурсы для функционирования, комфортного функционирования команды. Ну, здесь вы можете вспомнить мотивационную модель МакГрегора или Герцберга, который говорил, что пока вы не удовлетворите простые гигиенические потребности человека, они будут испытывать злость. Но если вы удовлетворите эти простые гигиенические потребности человека, такие как условия труда, достойная зарплата, проветриваемое помещение и возможность принять пищу во время обеда, если вы удовлетворите эти критерии у сотрудников, это не значит, что они будут работать лучше. У них будет просто отсутствовать ощущение неудовлетворенности или, как я уже сказала, ощущение злости. Здесь, конечно, очень важно вам, как руководителю, не встречаться, я вам рассказывала в предыдущем примере, раз в квартал со своими сотрудниками, а делать эти встречи как можно чаще. И самые маленькие, самые простые, самые незаметные на первый взгляд достижения нужно обязательно поддерживать и хвалить в сотрудниках. Самые маленькие, подчеркиваю, потому что на последующих этапах развития команды эти достижения уже будут более масштабные, и за такие мелкие, которые вы хвалите на этапе формирования, это уже будет не мотивация для сотрудников. Итак, после того, как вы переживаете этап формирования, наступает этап бури. Это один из самых сложных периодов в развитии команды, в динамике группы, когда люди начинают уже открыто выражать свои эмоции. На этом этапе в группе существует очень много конфликтов, очень повышена агрессивность, люди не соглашаются с точкой зрения своих коллег, люди высказывают конфронтацию по отношению к любым идеям. Здесь очень важно вам, как руководителю, научиться управлять конфликтной ситуацией. И управлять конфликтной ситуацией на этапе бури – это не значит запрещать высказывать свое мнение, запрещать спорить или запрещать вести себя агрессивно. Ну, я агрессивность имею в виду в допустимых рамках, когда сотрудники не бросают друг друга чашками или телефонами, а агрессивность на уровне конструктивных эмоций. Ваша задача на данном этапе в рамках управления конфликтом – наоборот, поддерживать агрессивные эмоции, вытаскивать их из людей, заводить их на то, чтобы они открыто, свободно могли высказывать любое свое несогласие или любое свое мнение. Вот это основная ключевая задача руководителя на этапе бури. Ну, здесь понятно, что мы приближаемся к другому стилю управления. Если мы говорили, что на этапе формирования вы директивный и жесткий, вы только говорите, ставите задачи и требуете их исполнения,